Эпилог. Кэти закрыла ладонями лицо. Она словно наяву увидела, как на площади, находясь среди толпы, не осознавая того, поднялась выше и ухватилась рукой за фонарный столб, чтобы мама увидела ее, чтобы ей не было так одиноко. Мона встретилась с ней глазами. В них появилась жалость. Словно фрейлина королевы жалела, что дочери придется жить, до мелочей помня, как убили мать. Ее разбитые губы пришли в движение. Катрина не услышала, но догадалась, что мама промолвила: «Я люблю тебя». Что еще она могла сказать дочери перед смертью? «Жаль, что у вас ничего не получилось», прошептала Кэти, смахнув с щеки слезу. «Почему не получилось?» удивилась королева. «Эльмар — великолепный артефактор. Он тогда впервые создал амулет, меняющий внешность человека. Да, тот висельник получился не сильно похожим на Мону. Но кто перед смертью выглядит хорошо, особенно если к нему применяли пытки? Главное, что король был уверен, что повесили именно Мону. Но я помню, как она посмотрела на меня и прошептала: «Я тебя люблю». Кэти не слушался голос, а разум отказывался верить словам королевы. «Не может того быть», — ее величество покачало головой. «Тебе просто хотелось услышать эти слова. Вот ты их и услышала. Наше сознание, особенно в период страшных потрясений, способно сыграть с нами злую шутку. На роль твоей мамы был выбран вор и убийца, который согласился разыграть спектакль в обмен на заботу о его несчастной жене и детях». «Моя мама жива?» Катрина схватилась за виски. «Но где она была все это время?» «Да, думаю, она до сих пор жива. Я не присутствовала в день казни на площади, сославшись на болезнь. Сказала мужу и сыновьям, что проведу неделю в монастыре, чтобы помолиться о заблудшей душе фрейлины, а сама отправилась на север. В карете рядом со мной сидела моя лучшая подруга, леди Мона Ламберт. Мы держали путь в замок, который принадлежал ее старому опекуну, барону Возге. Ты должна его помнить, Катрина». «Нет, не может быть! Я попала в его замок чуть ли не сразу, после казни мамы, и прожила там 10 лет. И вы хотите сказать, что все это время она была рядом?» Катрина поднялась с дивана. Она не могла сидеть. Ей нужно было двигаться. В голове мелькали предположения, одно причудливее другого. Раз уж старший сын королевы – артефактор и может с помощью амулетов менять внешность, то вдруг Прыся и есть ее мама. Но кто тогда Дуг? Ее величество дотянулась до Кэти и взяла за руку. Катрина опустила глаза и заметила на пальце королевы кольцо с огромным рубином. И тогда она все поняла. «Это вас я видела в замке Возги!» – ахнула Кэти. «Я узнала вас по этому кольцу, когда вы садились в черную карету, чтобы уехать из разрушенной крепости. Я стояла у окна и ждала, когда меня примет барон». Королева задумчиво посмотрела на кольцо. и сняла его с пальца. «Выходит, ты едва не столкнулась со своей мамой? Ты права, это кольцо твоей матери. Она отдала его мне в тот день, когда вернулась домой. Она попросила передать его тебе со словами, что любит и не может поступить иначе. Но я тебя нигде не нашла. Ты будто растворилась в воздухе. И только на днях я узнала, что ты все это время жила в замке Возги. Поэтому я поспешила пригласить тебя во дворец. Но где моя мама?» Кэти сжала в кулаке кольцо, принадлежавшее ее матери. Королева поднялась и обняла трясущуюся от слез и напряжения дочь Моны. «Твоя мама была не из нашего мира. Она попала к нам случайно. Мартин Возги вытащил ее сюда, нарушив многолетнюю клятву своего рода никогда не открывать портал в чужой мир». «Я ничего не понимаю. Что такое портал?» «Это магический переход в другой мир». Знакомый голос заставил Кэти повернуть голову в ту сторону, откуда он донесся. Из-за спинки трона вышел Конрад. Его лицо было бледным, но королева совсем не удивилась его появлению. Она знала, что сын прячется за высоким креслом. «И ты столько лет молчала, мама!» Лицо Конрада кривилось от боли. «Знала и молчала о леди Ламберт, о портале в замке Возги. Когда у тебя в супругах король, нужно уметь держать язык за зубами». Ее величество гордо вскинуло подбородок и, уже смягчившись, продолжила. «Твой отец расценил бы мой поступок как предательство. Я пошла против его воли. Мало того, я привлекла к спасению Моны старшего сына, наследника Даркентоля, а рисковать жизнью Эльмара я не имела права. Надеюсь, и ты...» «Я не предам, мама!» Конрад обнял мать. «Я никогда не предам ни тебя, ни брата. Эта тайна навсегда останется тайной!» Я отошла в сторону. Я находилась в такой растерянности, что происходящее казалось мне сном. Я могла уйти в другой мир вместе с мамой, если бы проявила настойчивость и пошла к барону, а не сидела на кухне у Прыси. Но тогда отец потерял бы не только жену, но и дочь. «Ты должен понять, сын, каким бы его величество ни был, он твой отец. И он король!» Королева с тревогой смотрела на Конрада. По его лицу было видно, какую он испытывает бурю чувств. Да, он знал еще от моего отца, что Мона страдала от притязаний короля. Но никто не предоставил ему доказательств, что так оно и было. А тут свидетелем выступила собственная мать. Такой удар трудно перенести спокойно. «Я одному рад, мама, что я не наследник и волен жить так, как мне хочется». «Что ты надумал, Конрад?» «Я уеду и вернусь в столицу только на похороны отца». «Нет, так нельзя, сын. Король обозлится и начнет мстить. Посмотри на брата, он знает и молчит. Он наследник, и рано или поздно займет трон. Ему есть ради чего терпеть. И куда же ты уедешь? За границу? Но отец и там тебя достанет. Нет, мама, я поеду на север. Сейчас, когда лорд Фаберт сидит в цепях и уже никогда не выйдет на свободу, северу нужен будет крепкий хозяин. Я стану им. Король только порадуется, если за этим краем присмотрит верный короне человек. Он никогда не догадается об истинной причине моего выбора. Выпустив королеву из объятий, Конрад развернулся к Катрине и протянул ей руку. «Поедешь со мной?» Кэти растерялась. «А куда конкретно вы собрались, ваше высочество?» Осторожно спросила она. «Север велик». «Замок Возге». «С радостью, ваше высочество!» Кэти протянула принцу руку. Но он не обошелся закреплением договора рукопожатием. Притянув к себе девушку, крепко обнял ее. «Как же я по тебе соскучился, синеглазка!» Королева кашлянула. «Как я понимаю, вы уже обо всем договорились?» «Да, мама. Разреши представить тебе мою невесту, леди Катрину Ламберт. Теперь ты понимаешь, почему мы не можем остаться в столице. Я люблю ее и не допущу, чтобы она попала в беду. Она никогда не будет фрейлиной. У нас совсем другие планы». «Я догадалась, когда увидела на ее руке кольцо твоей бабушки», — улыбнулась сыну королева. Озардившаяся Катрина повертела на пальце золотой ободок с синим камнем. Они выехали на север утром следующего дня. Кэти не знала, о чем говорили король и его младший сын. Ей было достаточно того, что Конрад выбрал ее и полюбившийся ей север.